Глава 24, в которой в Рист приходит осень. Короля не было неделю, но, судя по слухам, которые разносились по площади, все эти дни он был очень-очень занят. Говорили, что в стране опять началась облава на чародеев, да не каких-то там странствующих или деревенских, а бывших королевских советников. Значит, у Кароля дела идут. Но и у меня двигались понемногу. Отработав свое на площади, я бегом бежала домой. Если кто смотрел на меня со стороны, вполне мог подумать, что женщина торопится к любовнику. Щеки горят, глаза сияют, губы улыбаются в предвкушении. И ни за что бы не поверил, что я спешу лишь на свидание с портретом. Благо, что Карль не обманул, и у меня вновь было все необходимое, доставленное мальчишкой посыльным. Даже встречи и обеды с Олафом уже не так меня занимали. Кажется, он обижался. Каждый вечер вежливо, но твердо отклоняла я и приглашение дамы Грильда попить чайку и поболтать, как водится. Мне очень жаль, но срочная работа, не могу подвести заказчика, иначе потеряю репутацию и деньги. Сочетание слов «репутация» и «деньги» действует на мою достойную домохозяйку безотказно. Освобожденная, я прорывалась к себе в комнату, переодевалась в старое платье и бралась за кисть. И обнаруживала, что уже глубокая ночь, когда догорающие свечи начинали коптить и мигать. С сожалением откладывала кисть, сидела на кровати с удовлетворением, рассматривая портрет напротив. Все у меня получается. Если ничто не помешает, вскоре я его закончу. И наверняка распрощаюсь с Карлем. Кому же понравится, когда показывают его собственную изнанку, ему самому и окружающим людям? Но даже это сейчас не могло омрачать мое безоблачное настроение. Все вокруг стало таким ясным и прозрачным. В королевство по-кошачьи мягко прокрадывалась осень, густыми молочными туманами, превращающими утренний Рист в город-призрак. Золотыми нитями, каждую ночь вкрадчиво вплетаемыми в изумруды крон, по-летнему теплыми днями и ярко-звездными холодными ночами. Густой лазурью неба, даже расцветающей весной и полуденным летом, не бывает такой ясной высокой голубизны. Праздничными кострами хризантем, георгинов и астр, разноцветием вересковых ковров, эрики и безвременников, напоминающих о том, что весна прошла, но весна снова будет. Я ходила без Кароля в ботанический сад. Глаза все никак не могли насытиться богатством сочетаний цветов и оттенков. Осенние растения сменили летние, а листва деревьев соперничала своей окраской с цветами. Нигде еще я не видела столь красивой, яркой, броской осени. В Южной Фьянте осени попросту нет. На моей же родине, в стране серых скал, темных елей и разлапистых густо-зеленых сосен, о ней напоминают лишь редкие всполохи красных кленов и зрелых рябин. Я провела в Ристе часть весны и лета. Собирающиеся в стаи и улетающие на юг птицы не заставят меня покинуть его осенью, хотя их прощальные крики щемят сердце и тоже зовут в дорогу. Для кого-то время перемен — весна, для меня — осень. Я уже загадывала робко, как проведу в Ристе зиму. Поднимусь вновь к королевским садам, погляжу на любимую бухту Кароля в зимнем наряде. Простучу каблучками по скользким ото льда камням мостовых. Смету рукой в перчатке снег на перилах мостиков. Зарисую извечные, но никогда не повторяющиеся узоры на стеклах. Так ли здесь ветрено и морозно, как у меня на родине? Мы с Грильдой будем греть на плите красное вино с корицей и печь новогодние яблочные пироги. И, может, на них заглянет в гости милейший полицмейстер или даже Кароль. На этом месте мои мысли сбились. Уж не человек ли с птицей главная причина моего желания остаться в Ристе? Я обдумывала этот вопрос серьезно, без спешки. Все дело в том, что друзей у меня почти что нет. К сожалению, мама сумела заложить в меня слишком много благопристойности и благоразумия. У первой дочери характер оказался несгибаемым отцовским, а на последнюю просто махнули рукой. В отличие от своих сестер, прямой и открытой старшей и обаятельно взбалмошной младшей, скажусь я с людьми осторожно и трудно. Просто удивительно, что всего за несколько месяцев Кароль сумел провести со мной так много времени и разговорить настолько, что я рассказала ему то, о чем еще никогда беседовала с посторонними. О Пьетро, о рисовании, о себе. Действовало ли то профессиональное обаяние человека с птицей или мужская притягательность Кароля, но, увы, я не смогла противостоять ни тому, ни другому. Это уже не полудетская, тайная, романтическая влюблённость в ужасно взрослого мужчину. И не праздничная любовь к Пьетро, сдобренная щедрой порцией экзотической пряности фьянты. Карль незаметно прокрался в моё сердце, как золотая кошка осень в его собственный город. Поселился в нём, заполнив и грустью, и радостью. Взрослая любовь, зрелая страсть, их огонь греет мне тело и душу. Хотя лето осталось позади, но впереди еще вся осень. Пусть даже за ней неизбежна зима расставания.